Глава 6. Наступит ночь или день придет. Дрожу я, все во мне горит. Страшусь открыться ей вот-вот. Отказом буду я убит. Чтоб все не разорить дотла, одно мне остается — ждать. Серкамон, трубадур. Не Настю наступил черед. В анкетах женихов я копалась долго. Рангарну Дорн-Тарнансону требовался чистокровный тролль. Богатый, знатный, подающий надежды. На худой конец любящий отец соглашался не на особо знатного и не сильно богатого, но уж точно не дурака. И в этом была вся загвоздка. Все умные, знатные, богатые давно или женились, или затаились в своих домах, чтобы не попасться под руку Рангарну. Связывать свою судьбу с судьбой его дочери дураков не находилось. Я задумчиво побарабанила пальцами по столу, потом посмотрела на Галандор. Небольшое квадратное устройство для связи на больших расстояниях, аналог земного телефона. В моей голове появилась шальная мысль. Очень шальная, навеянное появление в моем кабинете дракона. В принципе, можно попробовать, правда, это будет последняя попытка. В ином случае надо будет распрощаться с деньгами. Но мне не оставалось никакого выхода. Я нарисовала на Галандоре замысловатый знак, похожий на бесконечность, номер собеседника. Эльгур появился на развернувшемся в воздухе экране через несколько минут, заспанный, нечесанный, заросший. Не мужчина, а снежный человек. «Ты на часы смотрела?» Вместо приветствия хмуро спросил он. «Обед скоро», — мило улыбнулась я. «Заработать хочешь?» В деньгах Эльдор, чистокровный тролль, нуждался всегда. Я понятия не имела, куда он их тратил, но когда бы я ни предложила поработать, он всегда соглашался, причем брался за любую работу. «Кого прибить надо?» «Типунь тебе на язык. На свидание сходи. Очаруй девушку. Все равно, каким способами. Но клиентке ты должен понравиться. Плачу по тарифу». «Когда?» «Готовься на завтра. Но, может, и послезавтра. И постарайся одеться понарядней». Эльгор хмыкнул. «Обижаешь, Ларинара». «И не думала даже. Просто память у меня хорошая». Намекнула я на нашу первую встречу, когда тролль появился в агентстве чуть ли не в лохмотьях нищего. «Чем качественнее ты все повернешь, тем лучше для тебя же. Подробности расскажу при встрече завтра утром». Эльгор кивнул и отключился. Что ж, эту проблему можно было считать наполовину разрешенной. Теперь оставалось молиться всем богам, чтобы тролльша клюнула на наживку, но это уже от меня не зависело. До вечера я принимала отчеты работников, подписывала бумаги и даже успела пару раз перекусить местными сладкими блинчиками, отлично утолявшими голод. А вечером, едва стемнело, в агентство потянулись желавшие заработать невесты. Тролльши, гномки, вампирши, эльфийки и даже одна драконица. Все они чинно сидели в креслах в большой комнате агентства в ожидании появления дракона. Когда я появилась в этом мире, то сильно удивилась, как красавицы-эльфийки в некоторых кварталах не гнушаются грязной работы, а надменные, якобы патологически честные драконицы, порой согласны на участие, в таких махинациях, которые не снились даже пронырлым оркам и гоблинам. Ответ был прост и понятен. Далеко не каждому представителю той или иной расы везло в жизни. А вкусно поесть и мягко поспать хотелось практически каждому. Поэтому и сидели сейчас в моем агентстве девушки любой внешности, тайно надеясь, что уже ее-то умницу и красавицу точно выберут невестой. Элегантный представительный дракон пожаловал относительно рано. Мы с невестами успели выпить всего лишь по 3 чашки какао и перемыли кости далеко не всем клиентам. Ларинары. Опять этот голос, глубокий, бархатный, завораживающий. Рад видеть столь прекрасных дам в этой комнате. Дамы дружно покраснели, как на заказ. Впрочем, думаю, именно на заказ это и было. Все находившиеся в комнате девушки неплохо владели актерским мастерством, а некоторые даже умели немного колдовать. «Кто из вас согласен отправиться в Артанар?» Усевшись в одно из кресел, так, чтобы видеть сразу весь цветник, поинтересовался дракон. Если он пытался таким образом отсеять часть претенденток, то крупно ошибся. Вартанар, столицу драконов, расположенную высоко в горах, готова была отправиться любая невеста. Жители Артанара славились своей надменностью, холодностью и чванливостью. Жить там не драконом было довольно тяжело. Чтоб тебе в Артанар прокатиться, искренне желали недругу, когда хотели усложнить его жизнь. Собравшиеся в комнате девушки отчаянно нуждались в деньгах, а потому готовы были ехать куда угодно, хоть в катакомбы гнагов. «Прекрасная готовность!» — усмехнулся дракон и почему-то покосился на меня, скромно сидевшую в стороне. Я уж точно в Артанар не собиралась. Меня и в Галандоре, столице конкретно этой Тарсонской империи, неплохо кормили. Невеста нужна на 10 дней. Необходимо достоверно изобразить полную влюбленность в меня. Интим по желанию. Я закусила изнутри губу, чтобы не расхохотаться. Интим по желанию прозвучал как высшее одолжение, оказанное драконом несовершенным невестам. Мол, я даже в кровать с тобой лягу, только роль свою нормально сыграй. Кое у кого точно нет проблем с чувством собственной важности.